житие святой праведной Иулянии Лазаревской. Память 2-15 января. Великий христианский подвижник Макарий Великий, представление около 390 года, в минуту горячей мольбы к Богу услышал голос с неба. «Макарий, ты и до сих пор еще не сравнялся с двумя женщинами, которые живут в городе недалеко отсюда». Старец немедленно взял посох и пошел, чтобы отыскать праведниц, которых указал ему голос свыше. После долгих исканий он постучался в двери одного городского дома, и его ласково встретили две женщины. Макарий сказал им: «Для вас только я пришел из пустыни, чтобы узнать ваши дела. Откройтесь предо мною». «Человек Божий», — ответили стыдливо женщины, — «можно ли чего-нибудь богоугодного требовать от тех, кто беспрестанно занят домашними хлопотами и должен исполнять супружеские обязанности?» Но подвижник неотступно просил женщин объявить ему, какую они ведут жизнь. И они ответили: «Мы две снохи, супруги родных братьев. 15 лет живем вместе, и за это время не сказали друг дружке ни одного досадного слова. Мы не имеем детей, а если Господь даст их, будем молить Его, чтобы помог нам воспитать малюток в вере и благочестии. С рабами поступаем ласково. Неоднократно советовались между собою вступить в общество святых дев, но не могли получить на то дозволение своих супругов. Видя их любовь к нам, мы решились не разлучаться с ними и служить им утешением. А чтобы наша жизнь хоть сколько-нибудь походила на жизнь святых пустынниц, мы положили на сердце своем убегать шумных бесед, чаще быть дома и заниматься хозяйством». На это преподобный Макарий сказал: «Поистине Бог не смотрит, дева ли кто, или супруга, инок или мирянин, но ищет только сердечного расположения к добрым делам. Его Он принимает и по нему ниспосылает Святого Духа каждому, кто желает спастись. Утешитель же, Дух Святый, направляет его мысли и волю к небесной и вечной жизни». Милостивая Иулиания в нашем Отечестве показала такой же пример благочестия и чистоты духовной, какой в глубокой христианской древности на Востоке явили женщины преподобному Макарию. Ее жизнь поучает нас, что и в миру, в семье, среди забот о детях, муже и домочадцах, можно угодить Богу не меньше тех, кто покидает мир для монастырской келии. Нужно только жить по требованиям христианской любви и евангельской правды. Милостивая Иулиания родилась в Москве в дворянской среде от благочестивых и нищелюбивых родителей Иустина и Стефаниды по фамилии Недюревых. Ее отец служил ключником при дворе царя Иоанна Васильевича. Иустин и Стефанида жили во всяком благоверии и чистоте, имели сыновей и дочерей, множество рабов и большое богатство. В этой семье в 30-х годах XVI века и родилась блаженная Иулиания. 6 лет от роду она потеряла мать, была взята на воспитание бабушкой с материнской стороны Анастасией Лукиной, урожденной Дубенской, и увезена из Москвы в пределы города Мурома. Но через 6 лет скончалась бабка праведной Иулиании и завещала взять на воспитание 12-летнюю сиротку, тетке ее, а своей дочери Наталье Араповой, у которой было много своих детей, 8 девиц и 1 сын. Известно, что и родные братья с сестрами далеко не всегда живут в мире и добром согласии, тем легче поселяются раздоры и свары между дальними родственниками, если они живут вместе. Праведная Иулиания почитала свою тетку, была всегда во всем послушна ей и неизменно смирялась перед своими двоюродными сестрами, хозяйками дома, молчаливо снося их обиды и укоры. Но по своей жизни Иулиания не была похожа на сестер. Она не любила игр, забав и шалостей, на которые падка бывает юность, а отдавалась посту и молитве. Эта разница в поведении между Иулианией и ее сестрами вызывала не только у сестер, но даже у рабов издевательства и насмешки. Под влиянием детей и тетка часто корила сироту. «О, безумная!» — говорили часто Иулиании хозяева родственники. «Для чего ты в такой молодости изнуряешь свое тело и губишь девичью красоту?» Даже насильно и без времени принуждали сироту есть и пить. Но всегда кроткая, молчаливая, покорная Иулиания становилась твердой и настойчивой, когда шло дело о спасении души и богоугодной жизни. Насмешки и укоры родных и рабов не действовали на Иулианию. Она по-прежнему вела самую строгую и воздержанную жизнь. Игры и веселые песни сверстниц не привлекали ее, а вызывали в ней только недовольство и недоумение. Чуждаясь девических потех и забав, Иулиания зато с удвоенной силой предавалась труду, тем рукоделиям, которые в старину процветали в дворянских домах, особенно прядью и шитью в пяльцах. За этим занятием праведная просиживала ночь. Но не для себя работала Иулиания. Она обшивала и обрежала бесприютных сирот, вдов и малосильных больных, которые были в той деревне. Для них-то она и трудилась, не покладая рук, не допивая, не доедая, не досыпая. Молва о ее человеколюбии разнеслась по окрестностям и вызывала удивление к ее добродетельной жизни. И что всего поразительнее, высокое смирение и безграничную любовь к ближним Иулиания добыла лишь из глубины своего чистого, христиански кроткого сердца. У ней не было руководителей и наставников. Она не умела читать Священного Писания и брать оттуда уроки. За время своего девичества она даже не посещала храма Божия, так как его не было поблизости. На 16-м году жизни Иулиания была повенчана священником Потапием с богатым муромским дворянином Георгием Осырьяным в селе Лазаре, в отчине Осырьяных. По совершении венчания священник сказал новобрачным поучение о том, как они должны жить между собой, как должны воспитывать детей в страхе Божьем, насаждать добродетель между домочадцами и вообще устроить из семьи малую церковь. Слова священника глубоко запали в душу Иулиании, и она свято следовала им всю свою жизнь. Ее свекр Василий и свекровь Евдокия были люди известные при царском дворе, богатые, имели множество рабов и несколько благоустроенных поместий. Кроме Георгия, их единственного сына, у них было две дочери. Иулиания своим тихим, кротким характером, всегдашней лаской и приветом скоро приобрела любовь не только свекрови и свекра, но даже заловок, которые обычно не ладят с невестками. Полюбили Иулиания даже и дальние родственники Осырьяных и близкие к ним люди. Ее искушали разными вопросами, чтобы разузнать ее характер, но она постоянным приветом и добротой, кроткими и мягкими ответами обезоруживала совопросников и мало-помалу приобрела любовь и даже тех, кто вначале не доверял ей. Так Иулиания заняла самое видное место в семье своего мужа и стала полной хозяйкой дома. Хлопоты по дому и по хозяйству не поглощали всего внимания блаженной Иулиании, не наполняли всю ее душу. Рано встав утром или усталой от дневных забот и волнений, перед отходом ко сну она подолгу молилась Богу и клала по 100 земных поклонов и больше. К этой постоянной и теплой молитве приучала она и своего мужа. Георгия Осырьяна часто призывали на царскую службу в Астрахань и другие дальние места, и он не бывал дома по году, по два или по три. В разлуке с мужем под влиянием естественной скорби Иулиания с особенной силой предавалась труду и молитве. Часто целые ночи она молилась, пряла или шила в пяльцах, и изделия рук своих, пряжу и пяльчное шитье, Иулиания продавала и вырученные деньги раздавала нищим. Впрочем, как искусная рукодельница, блаженная вышивала пелены, чтобы пожертвовать их в храмы. Свои благодеяния совершала она тайно от свекра и свекрови. Милостыню посылала по ночам с верной служанкой, заботилась о вдовах и сиротах, как родная мать. Своими руками омывала, кормила, поила и обшивала. Рабам она указывала дело, но была с ними всегда ласкова и кротка. Не называла рабов полуименем, а всегда полными христианскими именами. Услуг себе она не требовала от рабов. Никто не подавал ей воды на руки, не надевал и не снимал сапог, как то делалось у других дворянок. Если по обычаю при гостях ей приходилось пользоваться услугами рабов, то с уходом гостей она каялась и говорила про себя: «Кто я такая, что мне служат люди, создание Божие?» Напротив, она сама всегда была готова услужить другим, наблюдала, чтобы у ее рабов была хорошая пища и пристойная одежда. Но одними заботами о пище и одежде слуг недовольствовалась праведная Иулиания. Она старалась, чтобы между ее слугами не было ссор и брани, чтобы в доме царили тишь да гладь, да Божья благодать. При ссорах рабов между собой Иулиания часто брала вину на себя и тем успокаивала враждующих. При этом она нередко говаривала: «Я часто грешу перед Богом, а Он, милосердный, прощает меня. Буду терпеть и я грехи моих слуг, хотя они и подвластны мне, но в душе может быть лучше меня и чище пред Богом». Никогда она не доносила на проступки рабов ни мужу, ни свекру со свекровью, которые бронили праведницу за излишнюю снисходительность. Когда не хватало ее умения и сил справиться с испорченными слугами и утвердить в доме мир и тишину, она горячо молилась Пресвятой Деве и чудотворцу Николаю, прося их помощи. В одну из таких тяжелых минут Иулиания стала ночью на молитву. Бесы же навели на ее душу ужас, и она в бессилии, упавшая на постели, погрузилась в крепкий сон. Во сне она видит, что к ней подошло множество нечистой силы с оружием. «Если не бросишь своих дел, — говорили демоны, — немедленно погубим тебя». Блаженная Иулиания взмолилась Богоматери и Николаю Чудотворцу, и угодник Божий явился с большой книгой и разогнал врагов, которые рассеялись, как дым. После того он благословил милостивую Иулианию и сказал: «Дочь моя, мужайся и крепись, и не бойся бесов. Христос повелел мне защищать тебя от бесов и злых людей». Проснувшись, Иулиания ясно увидела светлого мужа, который вышел в дверь из опочивальни и скрылся. Она бросила за ним вслед, но засовы и затворы терема оказались все на своих местах. Иулиания поняла, что Господь действительно послал ей небесного защитника, укрепилась в своей вере и надежде на помощь Божью, и еще с большим усердием продолжала дела милосердия и любви к ближним. Настал в русской земле великий голод, и множество людей умирало от недостатка хлеба. Это, надо думать, голод 1570 года. Историк Карамзин так изображает это ужасное время. Казалось, земля утратила силу плодородия, сеяли, но не собирали хлеба, и холод и засуха губили жатву. Дороговизна сделалась неслыханная. Четверть ржи стоила в Москве 60 алтын, или около 9 серебряных рублей. Бедные толпились на рынках, спрашивали о цене хлеба и вопили в отчаянии. милостыня оскудела. Ее просили и те, которые дотоле и сами питали нищих. Люди скитались, как тени, умирали на улицах и на дорогах. Не было явного возмущения, но были страшные злодейства. Голодные тайно убивали и ели друг друга. От изнурения сил, от пищи неестественной, родилась прилипчивая смертоносная болезнь в разных местах. Бедствие продолжалось до 1572 года. Милостивая Иулиания брала у свекрови пищу себе на завтраки и полдники и тайно раздавала все голодным и нищим. Свекровь удивлялась этому и говорила: «Радуюсь я, что ты стала часто есть, но удивляюсь тому, что переменился твой обычай. Прежде, когда было всего вдоволь, ты не брала еды на утро и на полдник, и я не могла тебя заставить делать это. Теперь же, когда всюду недостача в хлебе, ты берешь и завтраки, и полдники». Блаженная Иулиания, чтобы не открыть своей тайной милостыни, ответила свекрови: «Когда я не рожала детей, мне не хотелось так есть. Теперь же я от родов обессилела, и мне хочется есть не только днем, а и по ночам. Но я стыжусь просить у тебя пищи на ночь». Свекровь очень обрадовалась, что невестка стала есть больше, и начала посылать ей пищу и на ночное время. Милостивая Иулиания принимала пищу и все раздавала тайком голодным. Когда умирал кто-нибудь из нищих в окрестности, блаженная Иулиания нанимала обмывать и убирать покойника, покупала саван, давала средства на похороны. Она молилась о душе каждого известного ей или неизвестного, кого хоронили в селе Лазареве. Вслед за голодом новое бедствие постигло Русь. Начался сильный мор, но людей от болезни пострела. Один из видов язвы, может быть, сибирской или чумы. Пораженные ужасом жители запирались в домах и не пускали к себе заболевших, а также боялись прикасаться к их одеждам. Но милостивая Иулиания тайком от свекра и свекрови своими руками мыла в банях больных, лечила их, как умела, и молила Господа Бога об их выздоровлении. А когда кто умирал из сирот и бедняков, она своими же руками обмывала их и нанимала относить их для погребения. Свекр и свекровь Иулиании умерли в глубокой старости и, по обычаю наших предков, на смертном одре постриглись в монашество. Мужа Иулиании не было в то время дома. Он оставался более 3 лет на царской службе в Астрахани. Блаженная Иулиания честно погребла Василия и Евдокию Осырьиных, раздала за упокой их душ щедрую милостыню, заказала по церквам 40 устый и в течение 40 дней ставила поминальные столы для монахов, священников, вдов, сирот и нищих, а также посылала обильные подаяния по тюрьмам. И после каждый год справляла память умерших свекры и свекрови и много родового имения потратила на это доброе дело. Блаженная Иулиания жила с мужем мирно и тихо немало лет, и Господь послал ей 10 сыновей и 3 дочери. Из них 4 сына и 2 дочери умерли еще в младенческом возрасте. Остальных она вырастила и радовалась на детей своих. Но враг рода человеческого сеял вражду между взрослыми детьми и слугами блаженной, несмотря на все желание ее примирить враждующих. И вот старший сын ее был даже убит рабом. Вскоре на царской службе убили и другого ее сына. Горько было материнскому сердцу Иулиании переносить скорби. Но она не вопила, не рвала волосы на голове, как делали тогда другие женщины. Непрестанная молитва и милостыня подкрепляли ее силы. Скорбел и отец о потере детей, но блаженная утешала его. Под влиянием семейного горя Иулиания стала просить мужа отпустить ее в монастырь и даже заявила, что уйдет тайком. Но Георгий указал ей на прекрасные слова Космы Пресвитера и других учительных отцов: «Не спасут вас ризы черные, если живем не по-монашески. и не погубят ризы белые, если творим Богу угодное. Если кто уходит в монастырь, не желая заботиться о детях, не любви Божией ищет, а покоя. Дети же осиротевши часто плачут и клянут родителей, говоря: «Зачем, родивши нас, оставили на беду и страдания?» Если велено кормить чужих сирот, следует и своих не морить. Муж праведной Евлянии, человек грамотный, читал ей и другие места из духовных писателей, пока не убедил ее, и она сказала: «Да будет воля Господня». После этого супруги стали жить, как брат с сестрой. Муж спал на прежней постели, а жена с вечера ложилась на печи, подкладывая себе вместо постели дрова ребрами вверх, а под бок — железные ключи. Так она погружалась в сон на час или на два. Когда все в доме затихало, блаженная Евлянея вставала на молитву и проводила в ней часто целые ночи, а по утрам отправлялась в храм к заутрене и обедне. Из церкви милостивая Евлянея приходила в дом и занималась хозяйством. По понедельникам и средам блаженная вкушала один раз, по пятницам совсем не принимала пищи и удалялась в отдельную комнату на молитву, устроив у себя дома подобие монастырского затвора. Она позволяла себе выпить одну чашу вина только по субботам, когда кормила духовенство, вдов, сирот и нищих. Через 10 лет по прекращении супружеской жизни умер муж Евлянии. Похоронив и помянув его по обычаю, милостивая Евлянии вся отдалась служению Богу и ближним. Так как дети сильно горевали об отце, то она, утешая их, говорила: «Не скорбите, чады мои, смерть отца вашего — назидание нам, грешным. Видя ее и постоянно ожидая для себя кончины, будьте добродетельны, больше всего любите друг друга и творите милостыню». Не только словами получала других блаженная Евлянея. Она старалась и жизнью подражать великим христианским подвижницам, святым женам, о которых читал ей муж и грамотные люди. В свободные от домашних забот минуты блаженная Евлянея становилась на молитву, усиленно постилась, но больше всего заботилась она о делах милосердия. Часто у нее не оставалось ни одной монеты для раздачи нищим. Тогда она брала взаймы и отделяла бедняков. По зимам она брала у детей деньги себе на одежду, но все раздавала бедным. Сама же ходила без теплой одежды и в сапогах на босую ногу. Чтобы подвязаться для Господа и, чувствуя боль, сильнее пламенеть молитву к Богу, подателю радости и утешения, она под свои босые ноги в сапог подкладывала битые черепки и ореховую скорлупу. И так ходила. Была необыкновенно холодная зима, так что от мороза даже трескалась земля. Евлянея некоторое время по причине стужи не ходила в церковь, а молилась только дома. Однажды священник села Лазарева пришел ранним утром в храм и услышал голос от иконы Богородицы: «Пойди и скажи милостивой Евлянии, отчего она не ходит в церковь, и ее домашняя молитва угодна Богу, но не так, как церковная. Вы же почитайте ее, уже ей не менее 60 лет, и на ней почивает Дух Святой». Священник в сильном страхе прибежал к Евлянии, пал к ее ногам, просил простить его и рассказал при всех о бывшем ему явлении. Блаженная сильно опечалилась и сказала священнику: «Ты впал в соблазн, когда так говоришь. Как я, грешница пред Господом, могу быть достойной такого позыва?» И взяла с него клятву и со всех, при ком он сказал, и не разглашать о видении ни при жизни ее, ни по смерти. Сама же отправилась в храм, ослужила молебен перед иконой Богоматери, облобызала ее и слезно молилась перед заступницей усердной. Блаженная прожила во вдовстве 9 лет. За это время она раздала бедным почти все свое имущество. Она оставляла дома только самое необходимое и распределяла хозяйственные запасы так, чтобы они из одного года не переходили в другое. Все, что оставалось от годового обихода, она немедленно делила между нищими, сиротами и бедняками. Настало несчастное царствование Бориса Годунова. Господь наказал русскую землю необыкновенным голодом. Голодающие ели всякую падаль, даже человеческие тела. Бесчисленное множество людей умерло от голода. Не стало пищи и в доме осырьяных. Так как посевы не взошли, скот гиб от бескормицы. Блаженная Иулиания молила детей и рабов не брать ничего чужого. Все, что осталось в доме из одежды, скота и посуды, она продала и на полученные деньги купила хлеба. Им она кормила своих домочадцев. Несмотря на страшную скудость, помогала и беднякам, и никто из них не уходил от нее с пустыми руками. Когда не осталось больше хлеба, милостивая Иулиания не упала духом, но все надежды возложила на помощь Божию. Она вынуждена была переселиться в Нижегородские пределы, в село Вочнево, где осталась еще хоть какая-нибудь пища. Но скоро и здесь развился голод во всей силе. Иулиания, не имея средств кормить рабов своих, отпустила их на волю. Некоторые воспользовались свободой, а другие остались вместе со своей госпожой терпеть нужду и горе. Оставшимся при ней слугам она приказывала собирать лебеду, сдирать с дерева и лем, рот вяза, кору, и готовить из них хлебы, которыми и питалась сама с детьми и рабами. По ее молитвам, хлеб, сделанный из лебеды с корой, оказывался достаточно сладким, и нищие, которых по причине голода было необыкновенно много, толпами приходили за подаянием к милостивой Иулиании. Соседи ее спрашивали, нищих: «Зачем вы ходите в дом Иулиании? Она и сама с детьми чуть жива от голода». Бедняки отвечали на это: «Мы ходим по многим селам и иногда получаем чистый хлеб, но не знаем хлеба более сладкого, чем у этой вдовы». Соседи, имевшие довольно чистого хлеба, посылали просить Иулиании хлеба из лебеды с корой и убеждались, что он очень сладок, но объясняли это умением рабов Иулиании готовить тесто. Испытывая 2 года тяжелую нужду, праведная Иулиания не смутилась, не подняла ропота, не пала духом, но была благодушна и радостна, как всегда. Одно огорчало ее, что в Вочневе не было храма. По старости же она не могла посещать храм ближайшего села. Но, вспомнив о Корнилии сотнике, как его домашняя молитва оказалась угодной Богу, блаженная горячо отдалась ей и скоро обрела душевный покой. 26 декабря 1603 года милостивая Иулиания разболелась. 6 дней продолжалась болезнь ее, но она только днем лежала. Ночью же вставала без всякой поддержки и молилась. Ее рабыни смеялись над ней, говоря: «Какая это больная, днем лежит, а ночью встает и молится». Но блаженная кротко отвечала насмешницам: «Чего же вы смеетесь? Разве вы не знаете, что Господь и от больного требует духовных молитв?» 2 января на рассвете милостивая Иулиания призвала своего духовного отца, священника Афанасия, причастила святых тайн, села на своем одре, призвала к себе детей, слуг и сельчан. Она много поучала стоявших около нее благоугодной жизни и, между прочим, сказала: «Еще в молодости я сильно желала великого ангельского образа, но не удостоилась его по грехам моим, но слава праведному суду Божию». Она приказала заготовить на свое погребение кадила и положить в него ладану, простилась с детьми, прислугой и знакомыми, выпрямилась на постели, перекрестилась 3 раза и произнесла последние слова: «Слава Богу за все! В руки Твои, Господи, предаю дух мой». Когда почила в Господе блаженная, все видели, как около ее главы образовалось сияние наподобие золотого венца, что пишут на иконах святых. Когда обмыли тело почившей и положили в отдельной клете, видели ночью горящие свечи, хотя их никто не зажигал, и чувствовали благоухание, которое струилось из комнат, где лежала блаженная. В ночь, сменившую день Успения, милостивая Иулиания явилась одной рабыне и приказала отвести себя из Вовчнего в Муромские пределы и положить в церкви праведного Лазаря возле мужа. Многотрудное тело блаженной положили в дубовый гроб, отвезли в село Лазаревское в 4 верстах от Мурома и погребли 10 января 1604 года. Позднее над могилой милостивой Иулиании ее дети и родные воздвигли теплую церковь во имя архистратига Михаила. Когда 8 августа 1614 года умер сын блаженный, и высыпаются сиренных по церкви стали готовить место для его погребения, нашли гроб милостивой Иулиании невредимым, но не знали, чей он. 10 августа, по совершении отпевания над Георгием, когда участники обряда пошли в дом осверненных помянуть почившего, любопытные женщины села открыли гроб и увидели, что он полон благовонного мира. После того, как гости ушли с поминовения, женщины объявили о виденном ими семье осверненных. Дети милостивой Иулиании пришли ко гробу и увидели то же, что и женщины. В благоговейном страхе они набрали в небольшой сосудец мира и отвезли его в Муромскую соборную церковь, вероятно, для освидетельствования. И было оно днем подобно свекольному квасу, а ночью становилось густым и походило на масло багряного цвета. Но всего тела милостивой Иулиании от ужаса не могли досмотреть. Видели только, что невредимы ноги и бедра ее. Головы не видали потому, что на крышку гроба налегло бревно, поддерживавшее церковную печь. В ту же ночь многие слышали звон в церкви праведного Лазаря и прибежали к храму, думая, что бьют в набат, но пожара никакого не было. Прибежавшие чувствовали, как от гроба исходит благовоние. Молва об этом событии быстро разнеслась по окрестностям. Многие приходили ко гробу, мазали себя миром и получали исцеление от разных болезней. Когда миром все было разобрано, больные начали брать песок из-под гроба милостивой Иулиании, обтирались им и по вере своей получали облегчение в нуждах. Так муромский гражданин Иеремия Червев прибыл ко гробу милостивой Иулиании с женой и 2 больными детьми. У сына Андрея и дочери из рук, ног и локтей текла более 2 лет кровь, и они не могли даже поднести руки ко рту. Отпев молебен и панихиду у гроба Иулиании и отерши детей песком, родители вернулись домой. Их дети проспали весь день и ночь, по пробуждении могли свободно креститься, а через неделю совсем выздоровели. Крестьянин из деревни Макаровой страшно болел зубами и долго не мог ни есть, ни пить, ни работать. По совету жены он один в полдень пришел к гробу милостивой Иулиании, помолился блаженный, вытер песком зубы и вернулся домой здоровым. Ночью в селе Лазаревском пожар охватил 4 избы, крытые соломой. Дул необыкновенно сильный ветер, и уже огонь начал приближаться к церкви. Священник бежал в храм, торопливо нахватал в обе руки земли из-под гроба Иулиании и стал бросать в огонь. Тогда ветер переменился, пожар начал мало-помалу утихать и, наконец, совершенно прекратился. Крестьянин из деревни Каледина по имени Климент имел на ноге язву под названием «пострел», от которой многие умирали. Больной, наслышавшись о чудесах Иулиании, велел отвести себя к ее гробу, совершил молебен, отер песком язву и скоро выздоровел. Жившая в Мурме на посаде раба боярина Матфея Черкасова именем Мария ослепла. Ее привели к раке Юлянии, отслужили молебен и панихиду, и она почувствовала себя зрячей, так что на возвратном пути уже могла собирать грибы и ягоды. Один десятилетний отрок впал в расслабление и ослеп. Его принесли к церкви архангела Михаила, совершили молебен у гроба праведной Юлянии, и больной вдруг увидел горящую свечу, а спустя немного времени и совсем прозрел. У Агафьи, жены Федора, служившего при церкви архангела Михаила клириком, отнялась рука, так что больная не могла и двинуть ею. Несчастной явилась во сне милостивая Иуляния и сказала: «Иди в церковь архангела Михаила и приложись к иконе Иулянии». Затем назвала место, где лежат у больной две монеты, и велела ей отдать их священнику, чтобы приложил к иконе. Больная исполнила все, отслужила молебен и панихиду, испила святой воды, отерлась песком и исцелилась. Московский дворянин Иосиф Ковков был страшно болен и уже не чаял остаться в живых. Тогда ему пришло на мысль послать своего слугу Аникия к раке праведной Иулянии. Слуга совершил молебен за здравие болящего господина, взял святой воды и песку, и когда Ковков окропил себя принесенной водой и оттер песком, тотчас выздоровел. Исцеленный пешком из Москвы пришел в село Лазаревское возблагодарить милостивую Иулянию за дарование здравия и пожертвовал в храм архангела Михаила священнические ризы. 8 мая 1649 года женщина из Вязниковской области Елена Васильева во молодых годах стала слепой и ходила ко многим чудотворцам и святым местам с мольбой об исцелении. Наконец ей пришло на мысль пойти в село Лазарево и приложиться ко гробу милостивой Иулянии. Отслужив молебен, больная начала видеть. Она пробыла в Муроме 2 года и неустанно приходила молиться к мощам милостивой Иулянии во дне ее памяти и погребения.